Если американка заболевает, ее охватывает возмущение. «Как такое могло произойти со мной?» — думает она. И старается немедленно все исправить. Но французы знают, что сначала ты живешь, а потом умираешь. В этом нет ничего возмутительного. Так устроен мир, и так было с самого начала времен. Разве вы не понимаете, что так должно быть? Если бы люди не умирали, нам пришлось бы жить на очень густонаселенной планете. Да. Но важно, когда ты умираешь, — сказал Джо. Она кивнула. Ты прав. Ты умираешь, когда приходит твое время. Это слишком пассивный взгляд на жизнь. Нет, Джо. Реалистичный. Тут дело в том, что ты выбираешь, с кем будешь сражаться. Разумеется, ты лечишь всякие мелочи. Если произошел несчастный случай, ты обращаешься к врачам, и они приводят тебя в норму. Но некоторые сражения выиграть невозможно. Не думай, что я не размышляла о том, что со мной произошло, прежде чем принять решение. Я читала книги, разговаривала с друзьями. Надежда на успешный исход после того, как симптомы начали проявляться, практически равна нулю. 5 лет живут 20-10% заболевших. Кому такое нужно? Да еще после невероятно тяжелых процедур. Важно, когда ты умираешь. Мы все утро возвращались к главному вопросу, Джо. Мы обсуждали его с одной стороны, потом с другой, но постоянно приходили к единственному выводу. Некоторые сражения выиграть невозможно. В любом случае, этот разговор должен был состояться год назад. Теперь же он не имел никакого смысла. Мы с Джо еще раз поели. Наша мать есть не стала. Я ждал, когда Джо задаст следующий очевидный вопрос. Наконец, Джо его задал. Джо Ричер, 32 года, 6 футов 6 дюймов роста, 220 фунтов веса, выпускник Уэст-Пойнта, крупная шишка в Министерстве финансов, положил ладони на стол и посмотрел своей матери в глаза. «Неужели ты не будешь по нам скучать, мама?» — спросил он. «Неверный вопрос», — ответила она. «Я умру и не смогу ни по кому скучать. Это вам будет меня не хватать, так же, как не хватает отца. Я тоже скучаю по нему. Я вспоминаю своего отца, мать и бабушку с дедушкой. Тоска по мертвым — это часть жизни». Мы молчали. «На самом деле, ты имел в виду совсем другое», — сказала она. «Ты спрашиваешь меня, как я могу вас бросить? Тебя интересует, волнуют ли меня ваши дела? И неужели мне все равно, что с вами станет? Ты боишься, что я вас разлюбила?» Мы молчали. «Я все понимаю», продолжала она. «Правда, понимаю. Я и себе задавала те же самые вопросы. Это все равно, как уйти из кинотеатра, когда фильм еще идет. Как будто тебя заставляют уйти, хотя фильм тебе по-настоящему нравится. Больше всего меня беспокоило то, что я никогда не узнаю, чем все закончится, что останется с вами и как сложится ваши жизни. Вот что огорчало меня сильнее всего». Но потом я поняла, что рано или поздно мне придется уйти с этого фильма. Ведь никто не живет вечно. Так или иначе, мне не суждено узнать, что с вами станется в конце концов, даже при самом благоприятном раскладе. И когда я это поняла, мне стало легче. Какая бы дата ни была назначена, этого всегда будет недостаточно. Довольно долго мы сидели тихо и ничего не говорили. «Сколько еще?» — спросил Джо. «Скоро», — ответила она. Мы молчали. «Я вам больше не нужна», — сказала она. «Вы уже выросли. Я свою работу сделала. Это естественно и хорошо. Это жизнь. Отпустите меня». К 6 вечера мы уже наговорились, и никто почти целый час не произносил ни слова. Затем мать выпрямилась на своем стуле. «Давайте сходим куда-нибудь пообедать», — сказала она. «Например, в Полидор на улице Месье Ле Принс». Мы вызвали такси и доехали до Одеона, а дальше пошли пешком. Так захотела мать. Она закуталась в пальто и шла медленно и неуверенно, вцепившись в наши руки. Но мне кажется, она получала удовольствие от свежего воздуха. Улица Месье Ле Принс пересекает бульвар Сен-Жермен и бульвар Сен-Мишель. Наверное, это самая парижская улица во всем Париже. Узкая, невероятно разная, немного потрепанная, шумная, с высокими оштукатуренными фасадами домов. Полидор — знаменитый старый ресторан. Когда туда заходишь, возникает ощущение, что там бывали самые удивительные люди — гурманы, шпионы, странники, копы и грабители. Мы все заказали одно и то же. Парную козлятину, свинину с черносливом и трюфели из молочного шоколада. А еще хорошее красное вино. Но наша мать ничего не ела и не пила. Она сидела и наблюдала за нами. Мы с Джо смущенно ели. По ее лицу было видно, что она страдает от боли. Говорила она исключительно о прошлом, но без грусти и сожалений. Она заново переживала все самые лучшие мгновения, смеялась, потом провела пальцем по шраму на лбу Джо и, как всегда, отругала меня за то, что этот шрам появился из-за меня. Я, как обычно, закатал рукав и показал белый шрам в том месте, где Джо в ответ ударил меня стамеской, и тогда она отругала его. Она вспоминала поделки, которые мы мастерили для нее в школе, дни рождения на мрачных далеких базах, где стояла жуткая жара или было безумно холодно. Она говорила о нашем отце, о том, как познакомилась с ним в Корее, как они поженились в Голландии, о его неуклюжих манерах и о том, что за все 33 года, что они прожили вместе, он только 2 раза подарил ей цветы, когда родились мы с Джо. «Почему ты ничего не сказала нам год назад?» — снова спросил Джо. «Ты знаешь, почему?» — ответила она. «Потому что мы попытались бы тебя переубедить», — проговорил я. Она кивнула. «Это решение я имела право принять сама», — сказала она. Все трое выпили кофе, а мы с Джо выкурили по сигарете. Затем официант принес счет, и мы попросили его вызвать такси. Молча доехали до дома матери на авеню Рап и отправились спать, не говоря друг другу ни слова. Утром 4-го дня Нового года я проснулся рано и услышал, как Джо разговаривает на кухне по-французски. Я отправился туда и обнаружил его там с женщиной. Она была молодой и деловитой, с аккуратной короткой стрижкой и сияющими глазами. Она сказала мне, что является личной медсестрой моей матери по условиям страхового полиса по старости. Обычно она приходит 7 раз в неделю, но вчерашний день наша мать попросила ее пропустить, потому что хотела побыть с сыновьями наедине. Я спросил ее, сколько времени она здесь проводит, и она ответила, что остается ровно столько, сколько требуется, и добавила, что страховка предусматривает уход в течение 24 часов в сутки, когда такая необходимость возникнет, а это, по ее мнению, произойдет скоро». Девушка сияющими глазами ушла, а я вернулся в спальню, принял душ и собрал свои вещи. Вошел Джо и стал за мной наблюдать. «Ты уезжаешь?» — спросил он. «Мы оба уезжаем, и ты это знаешь». Мы должны остаться. Мы приехали. Она хотела этого, а теперь она хочет, чтобы мы уехали. Ты так думаешь? Усомнился Джо. Вчерашний вечер в Полидоре был прощанием. Она хочет, чтобы ее оставили в покое. Ты сможешь это сделать, если она так хочет. Мы ей это должны. Я снова купил завтрак на улице Сен-Доминик, и мы все трое съели его, запивая на французский манер большими кружками кофе. Наша мать надела свое лучшее платье и вела себя как совершенно здоровая женщина, которой доставляет некоторое временное неудобство сломанная нога. Это потребовало от нее огромного усилия воли, но я понимал, что она хотела, чтобы мы запомнили ее именно такой. Мы наливали кофе и любезно передавали друг другу разные предметы сервировки. Получился очень цивилизованный завтрак, как бывало у нас много-много лет назад, словно это был старый семейный ритуал. Затем мать вспомнила еще один семейный ритуал — и сделала то, что делала уже 10 000 раз всю нашу жизнь, с тех самых пор, как мы начали себя осознавать. Она с трудом поднялась со стула, подошла к Джо сзади и положила руки ему на плечи, наклонилась и поцеловала его в щеку. — Чего ты не должен делать? — спросила она. Джо не ответил. Он никогда не отвечал. Наше молчание являлось частью ритуала. «Ты не должен пытаться решить все мировые проблемы, Джо. Только некоторые из них. Тебе хватит и этого». Она снова поцеловала его в щеку. Потом, держась одной рукой за спинку его стула, потянулась другой к моему стулу и встала у меня за спиной. Я слышал, как она тяжело, неровно дышит. Она поцеловала меня в щеку и, как и во все предыдущие годы, положила руки мне на плечи, словно измеряла их ширину. Она была миниатюрной женщиной, восхищающейся тем, как ее малыш превратился в великана. — Твоей силы хватит на 2 обычных мальчиков, — сказала она. Пришло время моего персонального вопроса. «Что ты собираешься делать со своей силой?» Я промолчал, потому что никогда не отвечал на этот вопрос. «Ты сделаешь то, что будет правильно», — проговорила мать, наклоняясь и снова поцеловав меня в щеку. Я подумал, неужели это в последний раз? Через полчаса мы уехали. Мы долго обнимались у двери, сказали ей, что любим ее, а она говорила нам, что любит нас и всегда любила. Мы оставили ее в дверях, спустились вниз в крошечном лифте и отправились пешком до оперы, хотя это было довольно далеко. Там купили билеты на автобус, который отвез нас в аэропорт. В глазах у нас стояли слезы, и мы не разговаривали. Мои медали не произвели никакого впечатления на девушку в аэропорту, и она выдала нам места в самом конце салона самолета. Когда мы пролетели примерно половину пути, я взял «Le Monde» и прочитал, что Нарьегу обнаружили в Панаме. Неделю назад я жил и дышал этой миссией, теперь же едва о ней помнил. Я отложил газету и попытался заглянуть в будущее. Вспомнить, куда я лечу и что должен буду делать, когда туда попаду? У меня это плохо получалось. Я не очень представлял себе, что будет дальше. Будь моя воля, я бы остался в Париже.